Итальянцы вызывают раздражение из-за сотен причин. Они предатели в тысячах союзов, настоящие дезертиры с гитарой. Но в них есть и некое величие. Они учат врагов. Не всегда стоит добиваться победы. Почему же ты не живешь в Риме, если он тебе так нравится? Ландольфи опустил глаза. Деньги, дорогой мой, все дело в вульгарном металле. В Риме министр назначит мне жалование школьного учителя, понятно? Дай-ка подумать. В Риме сейчас, он посмотрел на часы, 4 часа дня. Могу поспорить, что там светит солнце. Я бы прошелся по бульвару Юлия Цезаря, где служанки нетерпеливо ожидают, когда солдат отпустят в увольнительную. Пахнет опавшей листвой и армейским бриллиантином. Волнующая смесь. Ты где жил? На Прати, конечно. А что в Прати особенного? Чего же тут непонятного? На Прати течет сытая, не совсем праведная жизнь, которая всегда соседствует с казармами. Мне нравится Каптинармус, торгующий тайными припасами со склада. Я люблю музыку горна по ночам. Мне по вкусу и проститутка, дразнящая обнаженной грудью часового. Интересно, это ты, признающий только Вивальди и Дебюсси, сходишь с ума по примитивным трубачам? Не только по гарнистам. Я симпатизирую всем солдатам. Мои лучшие друзья носили форму, калабрийцы, сицилийцы, апулийцы. Не забуду одного парнишку, блондина из Кальтенесетты. Он пошел в солдаты добровольцем в 18 лет. Жил у меня дома несколько месяцев. Знаешь, кто меня с ним познакомил? Стефанони, режиссер. Он был похож на греческого бога. Говорят, этот Стефанони не совсем нормальный, сказал я. Нормальный в каком смысле? Он немного, как бы сказать, педераст. Дорогой мой, все мы немного педерасты, дело лишь в нюансах. Ну, никаких ну. Это плоды эмансипации. Я хотел сказать ее осуществление. Вот послушай, у меня никогда не было дороже друга, чем Тулио, пехотного капрала. Так вот, он не был педерастом в полном смысле слова. У него даже была девушка, такая глупая и волосатая коротышка из Трастевере. А этот Тулио и денег не брал? Ну, а сущую ерунду, только на сигареты и аперитив. Довольствовался совсем мало. Я его предупредил. Если будешь на мои деньги делать подарки этой стерве, я проломлю тебе голову. Однажды утром рассыльный итальянской делегации принес мне заказное письмо с пометкой «Личное». Письмо из Министерства заморских территорий от Делла Ровере. Почти после 2-месячного молчания министр сообщал мне, что мои доклады не лишены интереса и, более того, некоторые из них пошли наверх к главе правительства. Но министр иностранных дел ждал от меня большего. «Не останавливайтесь на поверхностном анализе», — писал Делла Ровере. «Вторгайтесь вглубь американского общества. Избегайте перечисления статистических данных и старайтесь обстоятельно комментировать факты». Письмо сулило перемены. Действительно, 3 дня спустя пришла официальная бумага за подписью генерального секретаря Министерства иностранных дел о моем переводе в Вашингтон. «В Вашингтоне», — говорилось в письме, — «меня уже ждали, посол был счастлив видеть меня». Пришло адресованное мне лично письмо от министра иностранных дел Алепрандо Дзанзари. Он нуждался в конфиденциальных докладах, поскольку был приглашен посетить Соединенные Штаты с официальным визитом в середине мая. Я должен был сообщать ему о том, что происходит за фасадом Конгресса, о распре в Государственном департаменте, о разногласиях в Пентагоне. Министр Дзанзари писал буквально следующее. Он желает знать тайны, секреты американской политики. Я ответил ему, что он может рассчитывать на меня, и что его рекомендации были для меня просто бесценными. Потом я заплатил по счету в Пьер и первым же самолетом вылетел в Вашингтон. Вашингтон, если позволите, настоящая шарада. Не сразу ее разгадаешь. Вы пребываете в неизвестности, переполненные всего лишь избитыми представлениями. Вам говорили, что это скучный, закостенелый, пуританский город, что женщины там предпочитают заниматься общественной, благотворительной и политической деятельностью, и что для любви отводят только субботние вечера, когда все постели в столице скрипят в унисон. На самом деле Вашингтон – это мекка современного баваризма. Флоберовская Эмма нашла бы здесь себе подруг. В затерянных среди зелени белых и розовых виллах вашингтонские женщины пускаются в международные авантюры. Под предлогом того, что их столица, мол, не может предложить им ничего интересного, Это же не Париж. Жены дипломатов, чиновников и простых атташе затевают светские игры, которые наши неотесанные предки назвали бы прелюбодеянием. Любовь и дипломатия сталкиваются там, как ласточки в небе.